Право на бред. Размышления о безотчетном общении. Когда-нибудь речь исчезнет, говорят фантасты, и станут люди общаться телепатическим или еще каким-нибудь парапутем и совершенно понимать друг друга. Это когда-нибудь. А пока повседневная нагрузка слова в нашем общении и мышлении столь велика, что мы, в конце концов, привыкаем думать, будто слово умеет и знает все. Между тем, совсем рядом с речью, в тесной с ней спайке и такой же рядовой повседневности, работают и иные средства общения, древние и неумирающие. Проще всего разглядеть их, обратившись к нашим четвероногим приятелям. Незадолго до Первой мировой войны сенсационную известность приобрел Сеттер Дон, состоявший на службе в своре германского императора. Пес этот умел говорить по-немецки. Лексика его, правда, была не слишком богата. Голод, пирог, да, нет. Да свое собственное имя Дон, вот и все, что мог он произнести. Это не кажется столь уж невероятным, если мы примем во внимание характерные особенности немецкого произношения. Однако авторитетная ученая комиссия, исследовавшая феномен, подчеркнула в своем отчете, что Дон не рычит и не вылаивает слова, но очень отчетливо произносит. И в подтверждение увековечила звуки собако-человеческой речи на фонограмме. Запись не сохранилась. Тем же знаменит был и кот русского поэта Быкова по имени Мамонт. Говорил этот кот, естественно, по-русски. На вопрос, хочется ли ему есть, он обыкновенно отвечал «да-да». А на вопрос, чего же именно он желает, произносил «мясо». В минуты душевной депрессии он выговаривал «бедный мамонт». И если ему отвечали в том же тоне, мог поддерживать беседу. В наше время таких феноменов уже не встречается. Зато в том, что с животными можно общаться без помощи слов, ученые не сомневаются. Моя старая собака, чья праправнучка живет и сейчас в нашем доме, пишет Лоренц в книге «Круг царя Соломона», могла точно определять, кто из моих гостей действует мне на нервы и когда именно. Ничто не мешало помешать ей наказать такого человека, и она неизменно проделывала это, мягко кусая его в ягодицу. Особой опасности всегда подвергались авторитетные пожилые джентльмены, которые в разговоре со мной занимали хорошо известную позицию. «Вы ведь слишком молоды». Не успевал гость произнести нравоучение, как его рука с тревогой хватала за то место, которое собака пунктуально использовала для вынесения своего приговора. Я никогда не мог понять, как это происходит. Собака лежала под столом и не видела ни лиц, ни жестов гостей, сидевших вокруг него. Как она узнавала, с кем именно я разговаривал и спорил? Как? Но ведь было еще много каналов. Видела ноги, слышала голоса, дыхание. Разве мало? По интонации и движениям. По подергиваниям коленок. Для передачи настроения совсем не обязательны такие грубые действия, как, скажем, зевота. Напротив, ее характерная черта как раз в малозаметности сигналов. Их очень трудно уловить даже опытному наблюдателю. Загадочный аппарат передачи и приема подобных сигналов чрезвычайно стар. Он гораздо древнее самого человеческого рода и, несомненно, вырождается по мере того, как совершенствуется наш язык. Мы уже много говорили о механизме непроизвольного прогнозирования. Мне кажется, что ключ психологии собаки — удивительная способность к двигательному предвидению, я бы сказал, высокоразвитое двигательное воображение. Собака мысленно, не знаю, как сказать иначе, продолжает каждое ваше движение, в том числе и те мельчайшие, которых вы сами себе не отдаете отчета. Она их видит, словно под микроскопом. И, наверное, не только видит, но и слышит. Легко понять, почему у нее развелась из рода вон такая способность. Она и охотник, и сторож.